Но, после того, как я попаду в руины, я обязательно попробую на вкус мягкотелость людей Западного Сейра. Ухмыльнулся человек по имени Смок. Эльфы помешали нам развязать войну с Западным Сейром, но в конечном итоге, мы все же сможем выяснить, кто силен, а кто слаб в руинах предка императора. Территория Западного Сейра – небольшая симпатичная деревушка, которая называлась Хоббиттаун. Юный господин Фродо, вся посуда, масла, сушеные сухари и мясо, которые вы просили, были собраны. Со смехом сказал молодой парень с простым и честным лицом, притащив тележку с кучей различных вещей во двор небольшого фермерского домика. «О, Сэм, спасибо, ты очень помог мне». Парень по имени Фродо обернулся и поприветствовал паренька с честным лицом. Затем он достал золотое кольцо и одел на свой палец. Это было пространственное кольцо, которое являлось древней реликвией его семьи. После этого он стал складывать привезенные вещи в кольцо. «Юный господин Фродо, вы действительно собираетесь отправиться в столь рискованное путешествие?» – несколько обеспокоенно спросил Сэм. «Конечно, наконец-то, появился шанс для того, чтобы написать новую главу для моей книги «Властелин колец», так что я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы вдохновить себя», – с улыбкой ответил Фродо. В Западном Сейре Фродо был очень знаменитым писателем, а его последняя книга называлась «Властелин колец». В ней рассказывалась история о кольце, которое он унаследовал от своего дедушки. «Юный господин Фродо, а могу ли я пойти вместе с вами?» – вдруг спросил Сэм. «И нас возьмите». Неожиданно также со двора прибежало еще два подростка. Было видно, что они уже давно ждали снаружи и, услышав этот разговор, быстро забежали внутрь. «Мэри, Пиппин», – нахмурился Фродо. «Вы тоже хотите пойти со мной?» «Конечно», – возбужденно кивнула парочка. «Знаете, по пути может быть множество опасностей. Вы хорошо подумали?» – спросил Фродо. «Конечно, мы уже хорошо все обдумали», – с улыбкой взмахнул своей рукой Тук. «Я помогу тебе справиться с любой опасностью». «Да, нас не так просто запугать», – добавил Мириадок. «Ладно», – Фродо несколько поколебался, а затем рассмеялся. «Я могу взять с собой 6 человек за компанию, но, к сожалению, никто не захотел присоединиться ко мне, так что я решил пойти один. Так что я очень рад, что у меня появились попутчики. Итак, наша команда «Властелин колец» опять выдвигается в путь». Мэри и Пиппин очень обрадовались этому. Тогда Мэри задал очень важный вопрос. «А куда мы направляемся?» «На экскурсию, Фродо. На самом юге континента Эгендас расположилась островная империя под названием Дорн. Будь то военная сила или влияние, империя Дорн была самой маленькой империей из 7 империй континента, поэтому она получила только одно приглашение. На песчаном пляже, очень старый на вид человек, который и являлся императором этой страны, с улыбкой на лице смотрел на 7 девочек перед собой. «Дочери мои, это испытание – отличная возможность прославить нашу империю Дорн, так что я надеюсь, что вы не подведете меня. Отец, мы ни за что не подведем тебя», – хором воскликнули 7 красавиц. Альтернативное название империи Дорн было «Империя женщин». За исключением иностранных торговцев и пиратов, подавляющее большинство населения этой империи является женщинами. И даже если здесь были мужчины, то все они были евнухами. А если и появлялись какие-то неевнухи, то император лично исправлял это недоразумение. Ходят слухи, что император империи Дорн прожил уже больше 2000 лет. Он был своего рода проклят, став практически бессмертным. Можно сказать, что практически все женщины в его империи были его дочерьми. Способности к размножению этого человека стали национальной легендой. Из всех 7 империй, империя Матан занимала предпоследнее место. Тем не менее, она смогла получить целых 2 приглашения, одно из которых досталось императору. Так, он выбрал 7 самых сильных членов своей семьи. И сейчас все 7 человек собрались во дворце и, ко всеобщему удивлению, там также была и Арианна. Ранее она была ослеплена Дигби, но теперь полностью оправилась от этой раны, и в данный момент ее холодный нрав казался еще более опасным. «Дигби, ты посмела ослепить меня, этот счет я никогда не прощу тебе», – холодно прошептала она. В замке Ячуи. Ячуи, Дигби, Вивиан, Ифия и Даджинси были готовы к отправке. Последние 2 места так и остались незанятыми, так что Ячуи не оставалось ничего, кроме как сформировать команду из 5 человек. В соответствии с правилами, Все ключи переноса будут активированы одновременно и все 7 человек будут перенесены в мир предка императора. И вот, настало время переноса. В этот миг Ечу и неожиданно воскликнул. Блин, куда же я подевал свой ключ приглашения? Недалеко от компании Ечуи стояла несколько расстроенная Фреслир на руках. Она действительно очень сильно хотела пойти в путешествие вместе с Ечуи и компанией. К сожалению, для нее это было невозможно. Но в этот миг она случайно посмотрела в руки Лиры и удивленно воскликнула. Лир, а что это у тебя в руках? Игрушка папочки. Смотри, она светится. Лир с невинным лицом держала в руках ключ Ечуи, счастливо смеясь. Если ключ начал светиться, то это означало, что вскоре начнется перенос. Глава 339. То есть руины предка императора. Это РПГ-игра, Хаммер. Поняв, что в руках Лир так называемая игрушка на самом деле была пригласительным ключом, Фрия сначала полностью офигела, а затем быстро взяла ключ из рук Лир и побежала к Ечуи, чтобы отдать ему его. Ечуи также вспомнил, что сегодня утром, за завтраком, малышка Лир взяла ключ у него. Так как он не знал, как долго они пробудут внутри руин, он стал проводить практически все время вместе со своей эльфийской дочерью. И когда она сидела на его руках, он непроизвольно дал ей ключ в качестве игрушки. Так, поняв, что случилось, Ечуи также быстро бросился к Фрие, которая бежала к нему. Дигби, Вивиан, Ифия и Даджинси также быстро последовали за Ечуи к Фрие. «Бросай его!» – закричал Ечуи. Фрия сразу же взмахнула своей рукой и бросила ключ Ечуи. Но затем ключ засиял настолько ярким светом, что Ечуи даже был вынужден закрыть рукой свои глаза, но успев поймать его. А затем со вспышкой света, Ечуи, Дигби, Вивиан, Ифия, Даджинси, а также Фрия и Лир бесследно исчезли из мира Ечуи. Дитон, принцесса Шиан и Бушидуа, которые стояли в стороне, впали в ступор. Фрия и Лир также перенеслись вместе с ними. После ослепительно яркой белой вспышки света, Ечуи все же поймал ключ в руку. Когда свет погас, Ечуи увидел прямо перед собой стоявшую с шокированным лицом Фрию, которая держала на руках Лир. От этого, его глаза непроизвольно сильно расширились. Рядом стоявшие Дигби и другие девочки, также ошалелыми взглядами смотрели на Фрию и Лир. Я тоже попала в экспедицию. После секундного замешательства, Фрия резко испуганно огляделась вокруг. После того, как Ечуи отошел от своего удивления, он быстро успокоился и поспешил к настороженной Фрии. После чего также огляделся вокруг и непроизвольно впал в ступор во второй раз. Из того, что ранее ему рассказали, предполагалось, что руины предка императора будут крайне опасным местом с множеством ловушек и смертоносных монстров. Была велика вероятность того, что как только они появятся в руинах, на них сразу же нападут орды магических зверей или еще каких монстров. Так, вся команда была напряжена до предела. Только проявляя предельную осторожность, они могли быть уверены, что смогут выжить в этом мире. Однако, когда Ечуи увидел картину вокруг них, у него возникли ощущения, которые очень сложно описать словами. Другие члены его команды почувствовали приблизительно то же самое, что и Ечуи. «Хаммер, ты уверен, что нас отправили в руины предка императора, а не в какую-то небольшую горную деревушку?» озадаченно спросила Дигби, подняв свой меч Гатлинга. На данный момент они находились посреди небольшой деревни, которая расположилась посреди гор. Вокруг них стояли весьма потрепанные домики и ходили люди в не менее потрепанных нарядах. Глядя на этих людей, у компании Ечуи возникло ощущение, что они попали в первобытный общинный строй. Кроме компании Ечуи, недалеко в стороне также можно было увидеть другие группы, которые, видимо, были отправлены другими участниками экспедиции. Как и Ечуи, они с испуганными и удивленными выражениями лиц оглядывались вокруг. Очевидно, что они также ожидали, что столкнутся с невиданными ранее опасностями, так как это же были руины предка императора, и совершенно не ожидали такого поворота событий. Она также попала в группу исследователей руины. Неожиданно пробормотала Дигби, глядя на одну из групп, недалеко от них. Эта группа была второй группой от империи Матан, а человек, на которого она смотрела, была Арианна, которая также холодным взглядом смотрела на нее. Неужели они все были выбраны императором? Ечуи также посмотрел на другую команду их империи и почувствовал, что все ее члены были крайне враждебно настроены в его отношении. Изначально он хотел поприветствовать их и предложить работать сообща, но видя их выражение глаз, понял, что это была бесполезная трата сил. Первоочередной задачей было понять, Что здесь происходит? Что это? Что это за хрень? Неожиданно раздался раздраженный голос. Что это за экспедиция такая? Что это за место? Первобытная деревня, как сокровища, оставленные предком императором, могут храниться здесь. Все посмотрели на говорящего. Это был крепкого телосложения парень, одетый в наряд империи Сейр, с вышитым на груди иероглифом «Восток». Очевидно, что он являлся представителем от восточного Сейра. Этот громила схватил одного из местных бородатых жителей, которые лениво передвигались по деревне, и яростно кричал на него: «Где сокровища предка императора? Скажи мне, Смок, не кипятись». Другой человек из отряда этого человека быстро поспешил успокоить его. Однако, похоже, что этот парень из восточного Сейра, которого назвали Смогом, обладал буйным нравом и не спешил кого-либо слушать. Он не только не прекратил, но даже замахнулся своим кулаком, намереваясь ударить местного жителя, заявив: «Если ты мне ответишь, то я и забью тебя». Остальные группы с любопытством наблюдали за этой сценой, но затем раздался громкий взрыв, и Смог со всей дури зарядил своим кулаком в живот местного жителя. Однако этот человек остался совершенно неподвижен, словно Смог поразил дерево, а не человека. Даже его выражение лица не изменилось, словно он не чувствовал боли. Лишь спустя 3-4 секунды он наконец среагировал и посмотрел на свой живот, и лишь после этого, казалось, осознал, что на него напали. Тогда он снова посмотрел на Смога и старым голосом, на едва понятном языке, сказал: «В деревне запрещено сражаться». После этого он схватился тело Смога, который все еще держал его за воротник, и со звуком «Ха» отправил огромное тело громилы в полет. Лишь пролетев 10 метров, громила тяжело шлепнулся на землю. Увидев эту сцену, остальные команды также резко испугались. Оказывается, местные аборигены совсем непросты. Тем не менее, люди из команды Смога мгновенно насторожились, достав свое оружие. Смог также быстро вскочил с земли и, обнажив свой кинжал, закричал: «Убейте его для меня». Каждый член команды Восточного Сейра был довольно сильным воином. Например, Смог был мечником короткого меча на пике 9 уровня. Остальные члены группы также были мечниками или магами 9 уровня. Поскольку Смог отдал приказ к нападению, вся группа записала местных жителей в категорию врагов. Так, с налитыми кровью глазами, они ринулись к местным жителям, намереваясь убить их. 30 секунд спустя: «В деревне запрещено сражаться». Все тот же местный житель, держа в руках слегка потрепанную булаву и наблюдая за отрядом Смога, снова повторил эту фразу безразличным тоном. Остальные команды были в полном офиге. Сила Смога и его людей определенно была одной из лучших, но даже напав все вместе, они не смогли продержаться против этого коренного аборигена и 30 секунд. Местный житель даже навыков никаких не использовал. Он просто достал шипастую булаву и напал на всю группу и с легкостью разбил их всех, несмотря на то, какие навыки они использовали. Этот первобытный человек определенно очень непрост. Или правильнее будет сказать, что все коренные жители этой деревни были очень непросты. Это место определенно не принадлежит к континенту Эльгиндас. Мы тоже нападем на местных жителей, их стиль боя какой-то очень странный. Я совершенно не чувствую никаких колебаний внутренней энергии. И Фия с удивленным лицом посмотрела на Ечуи, попутно наблюдая за остальными участниками экспедиции. Остальные члены команды Ечуи также с нетерпением посмотрели на него, надеясь, что он сможет понять, что здесь происходит. О, и Ечуи действительно не подвел их ожидания. Он огляделся вокруг, рассматривая здания и местных жителей, после чего на его лице появилась странная улыбка, и он сказала: «Хихи, оказывается, предок император, геймер». «Хаммер, что ты имеешь в виду?» — быстро спросила Даджинси. Подавляющее большинство людей не понимало, что здесь происходило, но кажется, что Ечуи что-то понял. «Смотрите, эти местные жители совершенно не удивились, когда мы появились здесь, и даже когда мы напали на них, они не стали проявлять никаких активных действий, они просто равнодушно посмотрели на происходящее и продолжили заниматься своими делами», — сказал Ечуи, указав на местного мужчину средних лет. «Их поведение очень однообразно. Например, 2 минутами ранее он делал то же самое». «Хаммер, что это все значит?» И Фия также обнаружила эту странность местных жителей. «Я думаю, что на самом деле эти люди не настоящие, а просто волшебные персонажи, созданные предком императором. Они будут просто бродить вокруг, выполняя лишь какие-то самые элементарные действия», — объяснил Ечуи, а про себя воскликнул: «Твою мать, так эти, так называемые руины предка императора, на самом деле просто RPG-игра, тогда получается, что каждый местный житель это НПС. Другими словами, поговорив с ними, можно получить конкретные миссии. Верно, ты действительно думаешь, что эти люди не настоящие? Услышав слова Ячуи, Дебби и остальные члены его команды впали в ступор. Хоть местные жители и выглядели довольно дикими, но все казались очень даже настоящими. Тогда Ифия удивленно спросила: то есть это все марионетки? Но только что местный житель полностью запинал всю команду с Восточного Сера. Марионетки не могут обладать такой силой. Тупицы из Восточного Сера были избиты потому, что нарушили местные правила, уверенно сказал Ячуи. Эти аборигены, скорее всего, не марионетки, а своеобразные порождения магии. Ты уверен? Офигевшим голосом спросила Даджинси. Нет, но мы можем это легко проверить, сказал Ячуи с улыбкой на лице. Дебби и компания озадаченно посмотрели на Ячуи, так как не понимали, как именно они должны были проверить его теорию. В это время остальные команды внутри горной деревушки собрались вместе и стали тихо обсуждать происходящее, так как они не понимали, что здесь творится. Вторая команда из Империи Матан также не стала исключением, но неожиданно они заметили, как Ячуи с улыбкой на лице направился в их направлении. Арианна была очень холодной и мрачной. Она больше не хотела заполучить Ячуи, и теперь в ней осталась только холодная ненависть к нему. Остальные члены этой группы так были довольно враждебно настроены к нему. Йо, всем привет. Дружелюбно он обратился ко всей группе, помахав им рукой. Чего тебе надо? С презрительной улыбкой спросил крепкого телосложения подросток в полных доспехах. Хочешь присоединиться к нам? Хаем, молодой человек, я чувствую от тебя слишком много враждебности. Неужто я как-то оскорбил тебя ранее? Ячуи посмотрел на этого подростка. Дядя Астан попросил меня позаботиться о тебе во время этой экспедиции. С улыбкой сказал юноша и облизнул свои губы. Хаммер, хорошенько запомни мое имя, меня зовут Бил. Так это все дело рук Астана и его троих дебилов-сыночков. Бил, Ячуи повторил это имя. Хорошо, спасибо за то, что представился, малыш Бил. Неожиданно Ячуи широко улыбнулся. Честно говоря, ты похож на настоящего медведя. Что ты сказал? Лицо Бейла исказилось от ярости, а остальные члены группы также показали рассерженные выражения лиц. Я сказал, что ты очень похож на медведя. Все еще улыбаясь во все 32 зуба, повторил Ячуи. Арх! Бейл издал яростный рев. О, так ты еще больше напоминаешь медведя, воскликнул Ячуи. У тебя что в роду были настоящие медведи? Я так погляжу, тебе жить надоело. Лицо Бейла покраснело от гнева, когда он своей рукой схватил Ячуи за шиворот, а вторую руку он сжал в огромный кулак, который вот-вот должен был попасть в Ячуи. Мощная аура от него вырвалась во всех направлениях. Казалось, что вот-вот случится беда. Но на лице Ячуи все так же была улыбка до ушей. Стук-стук-стук-стук. В этот миг, неожиданно проходившая неподалеку бабулька, неожиданно устремилась к Ячуи и Бейлу и встала между ними. Ее неожиданное появление полностью завладело вниманием всех вокруг, однако ярость Бейла это не остановила. А затем, эта старушка своими маленькими худыми ручками вдруг резко схватила Бейли за руку мертвой хваткой и суперкрасивым броском через голову со всей дури впечатал его в землю, породив мощную ударную волну и заставив землю трястись. Затем, словно сделав нечто совершенно обычное, старушка похлопала в свои руки и сказала: «Сражения в деревне запрещены», а затем снова громко чевгая, ушла прочь. Все вокруг: «Хи-хи, похоже, что моя догадка была верна». Ячуи уже догадался, что местные жители этой деревни не были настоящими людьми, а являлись неким творением магии. Похоже, что они попали в место, которое в RPG-играх называют «деревней новичков». В подобных местах главным правилом было никаких битв. Если кто-то нарушит правила игры, то он будет немедленно атакован НПС. Обычно, геймеры всегда являются сильнее НПС, однако здесь действует особое правило, которое делает НПС непобедимыми в этой локации. Ячуи поднял свой взгляд и посмотрел сверху вниз на другую команду. Первое правило любой игры – запугай своих оппонентов, пока они не разобрались в правилах. Глава 340. Идеальный способ разбогатеть в руинах – торговля информацией. Кажется, что я сильно тебе пришелся не по душе. После того, как маленькая бабулька впечатала Бейла в землю, Ячуи полностью подтвердил свою гипотезу. Затем он посмотрел на остальные отряды. Все они были сильно шокированы из-за того, что только что произошло. После этого он снова посмотрел на вторую команду из Империи Матан и спросил это с улыбкой. Непроизвольно всех в отряде пронзил ужас, и они непроизвольно сделали шаг назад. Они не знали, что точно только что произошло, но, похоже, что Ячуи мог контролировать местных жителей, которые обладали невероятной силой, и с их помощью организовал себе защиту. Тогда один аккуратной внешности парень поспешно вышел вперед и спросил, что только что произошло. «Хаммер, мы же все из Империи Матаны должны помогать друг другу, не так ли?» «Гусс прав, мы должны работать сообща и помогать друг другу. Бил напал на тебя из-за своих личных неприязней. Я делу, капитан этой команды, и от имени моей команды прошу прощения у тебя». Очень утонченный подросток маг обратился к Ячуи. В этот момент Бил встал с земли. Будучи элитным мечником, атака бабульки не нанесла ему никакого ощутимого урона. Однако в душе он был полностью шокирован и унижен. Но даже так, в его глазах было полно гнева. Так, посмотрев на Ячуи, он крепко схватился за рукоять своего меча. Но тогда Делу пронзительным взглядом посмотрел на него, так что он был вынужден подавить свой гнев в душе и сказать: «Прости, что ж, раз такое дело, то я не стану заморачиваться на этот счет». Ячуи добродушно похлопал Бейла по плечу. «Хоть ты и похож на медведя, но интеллект у тебя явно не медвежий, Бил». Он снова начал злиться, на что Ячуи только ехидно рассмеялся в стиле: «Хочешь ударить меня? Ну так валяй, у тебя есть какая идеальная возможность для этого». Однако, после секундного размышления, Бил все же не решился воплотить свои желания в жизнь, так как странная бабулька поблизости только и ждала этого момента, чтобы снова навалять ему люлей, каждую минуту издавая шаркающие шаги. Так, после секундного ступора, Бил просто развернулся и ушел прочь. «Мы все люди Империи Матан, так, работать сообщая в этом испытании для нас будет лучше всего. Я думаю, что Император вовсе не хотел бы, чтобы мы вечно сражались бы друг с другом. Так что я надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы сможем жить в мире и согласии». Затем Ячуи обратился к остальной части команды, и его голос резко стал очень холодным. «Однако, если вы попытаетесь навредить мне или моим людям, независимо от расы и пола, не вините меня за грубость». Услышав эти слова, всех семерых членов команды пробил холодный озноб. Они четко поняли, что это было предупреждением им. Тогда Делу, как лидер этой команды, натянуто рассмеялся. «Хаммер, не переживай, мы все из одной страны, так что, естественно, что мы будем помогать друг другу. Честно говоря, император просил нас, чтобы не конфликтовали с тобой». «Ха-ха, рад это слышать», — улыбнулся Ячуи, а затем развернулся, чтобы вернуться к Дигби и компании. «Господин Хаммер», но в этот миг Делу вдруг остановил Ячуи. «Теперь, когда мы решили помогать друг другу, не мог бы рассказать нам, что здесь происходит?» «Хе-хе, догадайтесь сами». Ячуи с улыбкой посмотрел на Дела, а про себя подумал: «Думаешь, что, сказав несколько добрых слов, можешь выманить у меня информацию? Мечтай дальше, Делу». «Хаммер, что это сейчас только что было?» Когда Ячуи вернулся в свою команду, Дигби сразу же спросила его с сияющими глазами: «Почему старушка помогла тебе избить того громилу?» «Она избила его не потому, что решила помочь мне, а потому, что здесь запрещено сражаться», — с улыбкой объяснил Ячуи. «Любой человек, который решит здесь затеять драку, сразу же будет атакован местными жителями. И только что я на практике проверил это правило. Так вот как все было». На Даджинси неожиданно снизошло озарение. «Но как ты понял это?» «Это было просто предположение, но теперь моя догадка полностью подтвердилась», — объяснил Ячуи. «И если моя догадка верна, то я, скорее всего, уже знаю назначение этой деревни. И что мы будем делать дальше?» — быстро спросила Фрея. «Дальше? Ну, для начала давайте обследуем всю карту», — возбужденно сказал Ячуи. «Карту?» Дигби и другие девочки удивленно посмотрели на Ячуи. «Что еще за карта?» У Ячуи это место вызывало ассоциацию лишь с одним местом. И это место обычно называлось в играх «Деревня новичков». Таким образом, если это место реально воспринимать за RPG-игру, тогда где-то здесь должен быть ключ, который позволит им продвинуться дальше по сюжетной линии и в конечном итоге достичь главной цели этой экспедиции. Но прежде, чем брать здание, нужно основательно исследовать эту локацию, чтобы понимать ее устройство, как внутри деревни новичков, так и снаружи ее. Другим важным критерием профессионального геймера является сбор всевозможной информации до того, как он начнет выполнять главное задание. Так, Ечуи и его компания отправились исследовать эту небольшую горную деревушку, попутно общаясь с местными жителями, чтобы получить нужную информацию. Большинство людей, которые попали в этот мир руин предка императора, морально настроились к кровавой бойне, они даже подумать не могли, что могут попасть в место, где нельзя сражаться. Так, когда они оказались в столь странном месте, это полностью выбило их колеи и дезориентировало. Никто из них теперь не знал, что им делать дальше. Ечуи был первым и единственным, кто понял, что здесь происходило. Так, большинство людей сосредоточили свои взгляды на нем. Некоторые из них также попытались сделать то же, что делал и он. Например, они попытались поговорить с местными жителями. Однако, они понятия не имели, о чем их спрашивать. Таким образом, местные жители говорили лишь пару стандартных фраз, после чего разворачивались и уходили прочь. В результате, никто из них так и не смог получить хоть какую-нибудь полезную информацию от них. Похоже, что Империя Матан в курсе того, что здесь происходит. Может, нам стоит поговорить с ними? Он наверняка не станет рассказывать нам секреты этого места. Черт, я думал, что руины предка императора будут очень опасным местом, но какой смысл в этой непонятой хрени? Что нам делать дальше? Возможно ли, что наше первое испытание заключается в том, чтобы перебить всех этих местных жителей? Это невозможно, местные жители просто монстры. Люди из других групп постоянно переговаривались между собой, однако никто так и не посмел обратиться за помощью к Ечуи. В конечном итоге, они не были знакомы, а это испытание было организовано между конкурентами, таким образом, у него не было абсолютно никакого повода для того, чтобы помогать им. Среди всех групп, храбрость группы Империи Гондо, казалось, была самой высокой, они также были весьма уверены в своих силах. Так, после некоторой подготовки, они напали на одного из местных жителей. В результате, наверное, излишне говорить, что несмотря на то, что они, казалось, напали на самого слабого жителя деревни и при этом использовали самые разнообразные навыки и заклинания, все они были полностью избиты именно тем жителем, на которого напали. Увидев эту картину, Ечуи только презрительно ухмыльнулся. Второй попыткой были группы из Империи Айшис. После некоторого обсуждения, они решили разделиться на два отряда, один из которых должен был остаться в деревне в качестве страховки, а второй отправиться за пределы деревни для исследования окружающих земель. Так, время текло своим чередом. Ечуи с своими девчонками обошел практически всю деревню и вернулся на исходную позицию. За это время они пообщались практически с каждым жителем деревни. Вместе с тем, Ечуи достал некое подобие блокнота, куда записывал всю необходимую информацию. Как высокоуровневый геймер, он понимал, что знание основных нюансов игры позволит ему в будущем максимально эффективно планировать свои последующие шаги. Так, устройство этой небольшой деревеньки становилось все более понятным для него. Но в отличие от Ечуи, который чувствовал себя здесь довольно непринужденно, другие команды впадали во все больший депресняк, не в состоянии понять, что здесь происходит. Этот парень из Империи Матан, это же Хаммер, верно? Все верно, он полностью соответствует описанию, которое нам дали. Он еретик, который посмел осквернить величие семьи. Мы должны убить его. Сейчас он полностью расслаблен, так что это идеальный момент для нас. Одна из групп из Империи Мода, которая была сформирована из Инквизиции Церкви Семи, пряталась за углом одного из домов деревни и тихо перешептывались между собой. Они готовились напасть на Ечуи, так как это была их первоочередная задача в этой экспедиции. Ради защиты величия семьи, эти семь подростков были готовы заплатить абсолютно любую цену для достижения этой цели. Но в этот момент подросток с серебряными, короткими волосами, неожиданно остановил их. «Стойте, не стоит делать этого. По крайней мере, здесь». Семеро подростков с некоторым восхищением в глазах посмотрели на этого парня с серебряными волосами. Было видно, что этот парень обладал большим авторитетом и влиянием. Однако эти семь подростков все еще с трудом могли подавить свое убийственное намерение в душе. Тогда одна девушка из группы холодно спросила: «Достопочтенный Гвин, почему мы не должны этого делать? Это отличный шанс для нас». Парня с серебряными волосами звали Гвин. Он был тем, кто сбежал из церкви перед началом экспедиции, оставив записку, что это было очень скучно. Однако, в результате, он был снова схвачен кардиналом Гумбертом и силой отправлен в руины предка императора. Было очевидно, что он имел очень большое значение для церкви семьи. Церковь получила два приглашения. Так, церковь сформировала две команды. Одна была полностью составлена из фанатичных инквизиторов, и их целью было уничтожение Ечуи, а вторая группа была сформирована Гвинном и шесть тщательно отобранными людьми, которые должны были охранять его во время экспедиции в руинах. То есть, церковь потратила столь ценное приглашение лишь на то, чтобы один, совершенно безответственный Гвен все же сумел попасть в эту экспедицию. Вы что, до сих пор не заметили этого? Жители этой деревни какие-то странные. Я даже подозреваю, что они вообще не являются настоящими людьми. С задумчивым выражением на лице, Гвин посмотрел на местных жителей. Они постоянно выполняют одни и те же действия, чем-то напоминая марионеток. Однако, когда группы из Восточного Серой Империи Гондо попробовали напасть на них, то те с легкостью избили их всех. Я не являюсь великим экспертом битв, но даже я сумел понять, что местные жители не знают никаких боевых навыков, и тем не менее, они сумели полностью одолеть две из сильнейших групп экспедиции. Кроме того, ранее Хаммер специально спровоцировал Громилу и другой группы напасть на него. В результате, местный житель мгновенно заступился за него. И слова этих людей: битвы в деревне запрещены. Похоже, что это одно из правил этого места. И чтобы это правило соблюдалось, создатель этого места сделал местных жителей практически непобедимыми. Ты хочешь сказать, что в пределах этой деревни действует правило, которое запрещает битвы, и если это правило будет нарушено, то зачинщик будет немедленно атакован местными жителями? Юноша из группы инквизиции, казалось, понял главную мысль. Другими словами, Хаммер не может контролировать жителей этой деревни, он просто первым понял это правило. Так, если мы здесь нападем на Хаммера, то местные жители также нападут и на нас. Все верно, согласно кивнул Гвин. Эта деревня не настоящая, а иллюзия, созданная с помощью магии. Так, если мы хотим пройти это испытание, то прежде всего должны лезть не в драку, а понять правила, по которым устроено это место. Господин Гвин, ты такой умный. Ты действительно достоин того, чтобы быть первым кандидатом на пост папы, лестно сказал один из церковников поблизости. Но Гвин отрицательно покачал своей головой и посмотрел на Ечуи. Я понял это правило, только наблюдая за Хаммером, но вот Хаммер понял это правило с самого начала. Мне очень далеко до него. Кроме того, кажется, что он уже знает большинство правил, по которым работает это место. Так, прошло 5 часов. За это время большинство людей все еще пребывали в полном замешательстве, не понимая смысл их пребывания здесь. Тем не менее, многие из них уже обнаружили тот факт, что местные жители были не настоящими людьми, но и не являлись марионетками. Они были неким порождением высокоуровневой магии, которые следовали неким конкретным правилам и действиям. Когда они пытались заговорить с ними, то те произносили лишь несколько слов и уходили прочь. Но если они задавали им правильные вопросы, то могли получить немного больше информации. Однако это ни в малейшей степени не проясняло их ситуацию. Вместе с тем, большинство из людей также усвоило правила, запрещающие какие-либо битвы в деревне. За 2 часа до этого, ночной караул и стражи света из империи Лохан вознамерились устроить махач между собой, но в этот момент местный дедушка с белой бородой и булавой в руке, один за другим впечатал в землю все участников заварушки. Когда солнце начало клониться к горизонту, многие люди осознали, что им еще очень многое предстоит сделать, например, разбить лагерь для ночлега. Конечно, они могли бы просто переночевать на улице, однако это была неизвестная горная деревня, кто его знает, какие опасности таились поблизости. Так, некоторые довольно опытные люди попытались договориться с местными жителями, чтобы те впустили их в дом для ночлега. И естественно, что все оказалось не так просто, как они думали. Бабах! Группа исследователей из Империи Айшис с грохотом была выброшена за пределы ворот женщиной больших габаритов. Сама девушка встала в дверях своего дома и, уперев руки в бока, держала скалку и гневно закричала на древнем языке. «Ах вы, группа бандитов, захотели поселиться в моем доме? Да кто вам дал право на это? Я, Элизабет, не из таких людей, которые пускают к себе в дом первых случайных проходимцев». Все члены группы были одеты в роскошные наряды и блестящие доспехи, которые явно стоили немало. Тогда один человек из группы, который, видимо, был ее лидером, с беспомощным лицом сказал: «Достопочтенная Элизабет, что вы такое говорите? Мы просто хотели переночевать в вашем доме, вы все не так поняли. Я даже готов заплатить золотом». «Золотом?» Элизабет усмехнулась. Что еще за золото? Это съедобно? Все члены группы, увидев, как пухлая женщина развернулась и, войдя в дом, захлопнула за собой дверь, команда аристократов из империи Айшис полностью пала духом. Похоже, что в этом месте никто понятия не имел о золоте, или, может, у них вообще не было денег. Ранее они заметили, что дом этой крупной женщины был довольно велик, так что решили поселиться здесь, но в результате их всех вышвырнули на улицу. Если вы хотите переночевать у нее в доме, то золото вам здесь не поможет. В этот момент неожиданно рядом с этой командой появился Ячу и дружелюбно улыбаясь им. Такой улыбкой обычно улыбаются страховые агенты или торговцы. В смысле, люди с любопытством посмотрели на Ячуи. Если здесь и был кто-то, кто понимал, что здесь происходило, то это, безусловно, был Ячуи. Я знаю способ, который позволит вам поселиться у мисс Элизабет без каких-либо проблем. С еще более широкой улыбкой сказал Ячуи. Я могу предоставить вам идеальный план, как поселиться в этом доме мисс Элизабет. И это обойдется вам всего в 3000 золотых монет. Ну, что, вам это интересно? Руины предка императора действительно были полны возможностей. Ячуи быстро придумал идеальный план заработать. Он просто мог продавать информацию другим участникам экспедиции. Глава 341. Именно так видят про игрока обычные люди. Небо постепенно темнело, и исследовательские группы, которые были отправлены в эту первобытную деревню, столкнулись со своей первой проблемой, которую были не в состоянии решить, а именно, найти место для ночлега. Однако, поселиться в домах у местных жителей оказалось весьма непросто. Несколько команд попытались договориться с ними, но в конечном итоге всех они все потерпели неудачу. Похоже, что местных жителей интересовала только еда, и в их глазах золото не имело абсолютно никакой ценности. Так, когда они получали золотые монеты, то первое, что они делали, это пытались их съесть. Их главный способ торговли заключался в бартере. Если вы хотели поселиться в их доме, то должны были предложить нечто соответствующее взамен. Главной ценностью в деревне были материалы, добытые из магических зверей, которые обитали в округе. Однако о большинстве зверей, которые обитали вокруг деревни, никто из исследовательских групп вообще ничего не знал. В пространственном кольце Дилла из второй команды империи Матан было несколько кусков свежего мяса магических зверей. Он попытался договориться с их помощью с местными жителями, но в результате те не признали этого мяса. Похоже, что они признавали только мясо магических зверей, которые обитали в округе деревни. Конечно, они могли отправиться на охоту в горные леса за пределами деревни. Однако, большинство из них не осмеливались пойти на этот шаг. Несмотря на то, что все они прошли суровый отбор, никто не осмеливался сунуться в неизвестный лес, не зная, какие опасности могли там таиться. И вот, когда все уже окончательно отчаялись, плотного телосложения девушка по имени Элизабет, которая ранее с легкостью выдворила на улицу одну из команд, вдруг неожиданно заулыбалась и пригласила их в дом для ночлега. Эта сцена мгновенно повергла в шок всех остальных людей вокруг. Совсем недавно эта полная девушка выдворила их прочь. Так почему же она вдруг изменила свое мнение? Я видел, как они только что разговаривали с Хаммером. Возможно ли, что это он им рассказал, как попасть внутрь? Я, кажется, видел, как они что-то незаметно дали той девушке, а когда она увидела это, то сразу же заулыбалась и пригласила их внутрь дома. Остальные команды начали перешептываться между собой, а затем посмотрели на компанию Ячуи, который с улыбкой на лице стоял у дома Элизабет. В этот момент лидер команды дворян из империи Айшис, Тристан, вошел в дом Элизабет, а затем снова быстро вышел. Счастливо рассмеявшись, он быстро передал Ячуи кучу золотых монет. Всего там было 3000 золотых. Затем он улыбнулся и сказал: «Ты был прав. Мы сделали, как ты сказал, и Элизабет позволила нам поселиться у нее. Большое спасибо тебе. Рад это слышать. Возможно, что в будущем мы сможем снова работать сообща». Ячуи быстро передал деньги в руки рядом стоявшей Дигби, а затем обернулся и посмотрел на остальные команды. Прочистив свое горло, он громко закричал: «Продаю гарантированные способы попасть на ночлег в домах местных жителей. Цена составляет всего 3000 золотых. Сначала вход, потом оплата. В деревне насчитывается в общей сложности 40 домов. Каждый может выбрать наиболее идеальный дом для своего ночлега, до тех пор, пока у вас есть 3000 золотых. Не упустите свой шанс, воспользоваться этой уникальной возможностью. Его тон напоминал самого настоящего барыги-посредника. Услышав слова Ячуи, все команды разом расстроились. Он появился здесь одновременно с ними, так откуда у него столько полезной информации? Более того, похоже, он знает, как поселиться в доме любого местного жителя. Откуда у него эти данные? Это его результат разговоров с местными жителями, но эти аборигены в разговоре говорят лишь несколько стандартных фраз, после чего уходят прочь, так как он смог извлечь из них так много полезной информации. Этот парень, возможно ли, что он имеет какие чит-коды? Именно так выглядят настоящие прогеймеры в глазах простых людей. «Тристан, что, мать вашу, здесь происходит?» — спросил капитан другой исследовательской группы из Империи Айшис, попутно с любопытством глядя на Ячуи. «Старший Дакая, я только что за 3000 золотых купил у господина Хаммера способ поселиться в доме. Сделав то, что он нам сказал, Элизабет позволила нам поселиться в ее доме», — быстро ответил Тристан Дакаю. Тристан был учеником 1 этажа башни Айшис, в то время как Дакай был учеником 3 этажа башни, поэтому Тристан очень уважительно относился к Дакаю во время разговора. Так, немного подумав, он продолжил: «Господин Хаммер сказал, что если мы хотим поселиться в доме мисс Элизабет, то должны завоевать ее расположение, предпочтение», — с улыбкой сказал Ячуи, который стоял недалеко от Тристана. «Если вы хотите поселиться в чьем-то доме, то прежде всего вам нужно составить хорошее впечатление на хозяина этого дома с помощью его предпочтений». «Предпочтения? Но как нам узнать, что они предпочитают?» — с удивлением спросил Даке. Тристан на мгновение заколебался и посмотрел на Ячуи, не зная, можно ли ему говорить это. «На самом деле все просто», — с улыбкой сказал Ячуи Даке. «Любимая вещь Элизабет – это трава маа-маа, которая растет на западе от деревни. Чтобы заполучить ее благосклонность, достаточно подарить ей пучок этой травы. После этого она позволит вам переночевать в ее доме». Услышав пояснение Ячуи, Дакая впал в ступор. «Все настолько просто? Трава маа-маа – это был сорняк, который рос практически повсюду и, по мнению Ячуи, напоминала хвост собаки. И чтобы попасть в дом или хабит, нужно было просто подарить ей эту траву? Разве это не слишком просто?» «Да, все вот так вот просто», — улыбнулся Ячуи, а затем добавил: «Однако, нужные вещи для каждого жителя в деревне свои. К примеру, трава маа-маа сработает только в случае с Элизабет, однако она будет совершенно бесполезна для других жителей. Таким образом, господин Даке, не желаете купить подсказку за 3000 золотых, как поселиться в доме? Вы можете выбрать абсолютно любой дом в пределах деревни, Даке». В данный момент вокруг Ячуи уже собралось довольно много людей. Тот факт, что Тристан со своей группой смог поселиться в доме или с хабит, стал отличным рекламным ходом и мощным стимулом для покупки подсказок. Так, всем командам стало очень интересно узнать суть происходящего. И хоть 3000 золотых казались очень дорогой ценой, но они были направлены сюда, чтобы исследовать мир руин предка императора. Так, золото для большинства команд было сущей мелочью, а на сегодня их главным приоритетом было найти место для ночлега. Так, если они смогут за 3000 золотых добыть себе ночлег, то это выглядело не так уж и плохо. «Хорошо, я тоже хочу подсказку», — после некоторого размышления сказал Даке, указав на дом рядом с ним. «Я хочу этот дом». «Хорошо». Ячуи счастливо достал свои блокноты, перевернул несколько страниц, а затем сказал несколько слов на ухо Даке. На мгновение на лице Даке отразилось абсолютное неверие, словно он отказывался верить в то, что все было настолько просто. «Ты можешь смело сначала попробовать этот метод и проверить, работает ли он, а лишь потом заплатить», — с улыбкой сказал Ячуи, похлопав Даке по плечу. Даке кивнул своей головой, а затем ушел вместе со своими людьми. Спустя несколько мгновений все увидели, как каждый член его группы принес по валуну к дверям выбранного дома, после чего они постучали в дверь. Тогда старик без передних зубов и одетый в звериную шкуру открыл дверь дома и вышел наружу. Когда он увидел в руках людей каменные валуны, его глаза вдруг ярко засияли. «Моей бадье для заготовки разносолов как раз не хватало груза, и вы вдруг принесли мне эти камни. Проходите скорее, будьте моими гостями. Все вокруг. Это и есть специальное условие». В результате, Дакия успешно поселил свою группу внутри дома старого изготовителя разносолов. После этого Декиа вышел из дома старика и с радостью передал Ечу и кучу золотых монет. А затем, я тоже хочу купить подсказку. И я, и мы тоже хотим. С сияющими глазами, Ечу и продал 7 подсказок и помог поселиться им в своих домах. К этому моменту на дворе настала кромешная тьма, но оставшиеся команды явно не спешили идти к Ечуи, чтобы купить у него подсказки. Это были такие команды, как команда Западного Сейра, все 3 команды Империи Мода, команда Семьи Вутиш из Империи Гондо и вторая команда из Империи Матан. Но на самом деле большинство из них не столько чурались помощи Ечуи, сколько им жалко было тратить свои деньги. «Господин Хаммер, мы все из одной империи должны работать сообща в этой экспедиции. Ты не бросишь своих земляков в подобной ситуации?» Делу попытался заговорить с Хаммером, в попытке заполучить подсказку для своей группы на халяву. Ечуи тут же улыбнулся. «Ну, поскольку мы все земляки, то я дам вам скидку. Так, я готов продать вам подсказку за 2999 золотых». В результате, рассерженный Делу молча вернулся к своей команде. Затем они стали перешептываться между собой, глядя на Ечуи глазами полными гнева. На самом деле, у некоторых из них действительно были для этого причины. Например, Арианна, которая была ослеплена Дебби, или Пейл, который был натравлен на Ечуи Астаном. Ранее они даже придумали несколько способов, как убить Ечуи. Но теперь, когда им нужна была его помощь, они все решили, что Ечуи вел себя слишком бесчеловечно, требуя деньги со своих же земляков за свою помощь. Это было совершенно непростительно. Так, они категорически отказывались платить Ечуи за его подсказки. Особенно это касалось Рианны, которая ранее заплатила Дебби 10000 золотых монет. Так, когда она снова слышала, что должна была заплатить Ечуи, у нее просто начинались чесаться зубы от ненависти. «Мы пойдем за пределы и поймаем какого-нибудь магического зверя, а затем обменяем его мех на жилье». После некоторого совещания решила команда Дела. Но едва они собрались выдвинуться в путь, в деревню вдруг вернулся отряд из Айшиза, который ранее отправился на разведку. Ранее отряд состоял из 7 человек, но теперь у них осталось всего 4, и каждый из них выглядел весьма плачевно. Судя по всему, на них было совершено ужасное нападение. Когда отряд вошел в деревню, двое из их отряда тут же упали в обморок из-за сильной кровопотери. Один из них был особенно плох, лишившись руки, и теперь на ее месте торчала белая кость. Их доспехи словно были сделаны из бумаги и покрылись ужасными трещинами. Что с ними произошло? Что же находится там, за пределами деревни? Члены остальных команд приняли испуганные выражения и многие даже нахмурились. Симпатичная девушка из Империи Дорн подошла к одному из членов вернувшейся команды, который еще не был без сознания, но обессиленно рухнул на землю, и спросила: «С чем вы столкнулись за пределами деревни?» Парень посмотрел на девушку из Империи Дорн и непроизвольно вздрогнул. Казалось, что из-за страха он даже потерял дар речи, но заметно мгновение он о чем-то подумал и быстро достал ключ и, держась за него, закричал: «Я ухожу! Я хочу уйти отсюда!» Член по его команде также быстро сказал: «Я тоже ухожу, давай убираться отсюда!» Как только все члены команды дадут свое согласие на то, чтобы покинуть это место, ключ вернет их обратно в реальный мир. В данный момент в команде осталось всего 4 человека, но 2 из них были без сознания. Глаза подростка, который держал ключ, неожиданно налились кровью, а затем он быстро достал из своего кольца кинжал и без малейших колебаний вонзил его в сердца 2 своих товарищей, которые были без сознания, убив их. Так, условие для активации ключа было достигнуто и, со вспышкой белого света, они исчезли отсюда. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Они даже без колебаний убили своих товарищей. Что за ужасы кроются за пределами деревни? Они все были со 2 этажа башни Айшис. Декиа с печальным лицом посмотрел на 2 тела перед ним. Они все были магами на пике 9 уровня. Среди них даже был очень редкий маг 3 стихии на пике 9 уровня. С чем же таким они столкнулись, что повели себя подобным образом? Говоря это, он посмотрел на Ечуи. «Может, он сможет ответить на этот вопрос?» «Это тролль», — сказал Ечуи. «Тролль?» Не только Декиа, но остальные люди были сильно удивлены. Это древняя раса, которая известна своей жестокостью и силой. По легенде, они были полностью уничтожены предком-императором более 10000 лет назад. Однако они смогли выжить здесь и представляют самую большую угрозу для этой деревни, — объяснил Ечуи. О расе троллей слышали очень немногие. К Когда Ячуй услышал это название от одного из местных жителей, то это также ему ничего не сказало, но здесь на помощь пришла ходячая энциклопедия, Фрея. Среди всего прочего, она также знала и о троллях. Так, с ее помощью, Ячуй в общих чертах понял, что за монстры были эти тролли. Единственное, чего он не знал, были ли эти тролли также искусственно созданными или же это все же были настоящие тролли. После пояснения Ячуи, атмосфера вокруг стала еще более напряженной и тихой. Наконец, все осознали уровень опасности, который крылся в этих руинах. В этот миг, словно доказывая слова Ячуи, из-за пределов деревни раздался очень ужасный и мощный рев неизвестного зверя, и крайне ужасная аура заполнила всю округу. Тогда Ячуи огляделся вокруг и продолжил. Если кто-то решится покинуть эту деревню, тем самым лишившись защиты местных жителей, он непременно подвергнется нападению троллей. Иногда, в ночное время, тролли также нападают на деревню. Таким образом, вам лучше поторопиться и найти себе друга среди местных жителей. Мы покупаем подсказку. Группа семьи Вутиш сразу же воскликнули в один голос. Ранее они отказывались покупать подсказки Ячуи, намереваясь добиться расположения местных жителей своими собственными силами, но увидев, как потемнело небо, страх быстро заставил их отказаться от этой идеи. Дилли, Арианна, Бейла и другие члены команды также очень переменились в лицах. После быстрого совещания, Дилл подошел к Ячуи с каменным лицом и сказал, «Мы хотим купить у тебя подсказку». «Конечно». Ячуи с самой дружелюбной улыбкой передал подсказку Диллу. Всего было 17 исследовательских команды. Одна команда сбежала, осталось 16. Из этих 16 команд только 3 команды Империи Мода и команда с Западного Сира не спешили обращаться к Ячуи, чтобы купить у него подсказку. В Империи Мода доминирующей силой была Церковь Семи, так, с учетом их вражды с Ячуи, было вполне логично, что они не стали обращаться к нему за помощью. Однако игнорирование Ячуи командой Западного Сира было несколько странно. Из всех команд, команда Западного Сира была единственная, кто не был полностью укомплектован людьми, и состояла всего из 4 человек. Собственно говоря, они и были ранее упомянутая команда Властелина Колец. Эти 4 товарищей были совершенно не похожи на остальных участников этой экспедиции. Было видно, что они любили путешествовать и неспешно бродить по округе. Так что в данный момент эта компания куда-то ушла в неизвестном направлении. Ну, судя по всему, команды Империи Мода не собираются покупать мои подсказки, не так ли? Подумал про себя Ячуи и посмотрел на команды Империи Мода, а затем он развернулся и приготовился поселиться в здании, которое отобрал для своей команды. Это было одно из лучших зданий, а также, скорее всего, здесь жил владелец главного квеста. Но в этот момент команда из Империи Мода неожиданно направились в его сторону. Во главе них шел парень с серебряными волосами, которого звали Гвен. Тело Гвена не излучало совершенно никаких колебаний энергии, но ауры меча, ни силы духа, ни даже силы веры, словно он был совершенно обычным молодым человеком. Но вместе с тем, было очевидно, что он был лидером всех 3 групп из Империи Мода. Таким образом, Ячуи с некоторой настороженностью посмотрел на этого парня. Переглянувшись между собой, Ячуи и его компания также остановилась. «Господин Хаммер, приветствую тебя, меня зовут Гвен». Улыбнувшись, представился парень с серебряными волосами. Его манера речи была такой, словно он только что встретил старого друга, которого не видел очень долгое время. «Гвен, хихи, ну здорово», с улыбкой сказал Ячуи, при этом заметив, что все остальные люди из 3 групп Империи Мода смотрели на него с холодом и ненавистью в глазах. Тем не менее, Ячуи оставался совершенно спокоен, так как знал, что здесь они все равно ничего не могли ему сделать. Так, он улыбнулся и спросил, «Господин Гвен, вы чего-то хотите от меня? Неужто церковь готова купить подсказки у него из рук? Я знаю, откуда у тебя все эти данные», улыбкой сказал Гвен. Ячуи на мгновение удивился. «Всю информацию ты получил от местных жителей, во время разговора с ними. Однако эти жители созданы с помощью магии, поэтому они могут говорить лишь самые примитивные фразы. Таким образом, в обычной беседе очень тяжело получить так много информации. Это напоминает общение между 2 незнакомыми людьми. Если вы не знакомы, то очень легко затронуть неудобную тему, в результате чего разговор закончится. Так, если ты хочешь поговорить с местным жителем, нужно действовать не спеша и тщательно анализируя то, что они говорят. Затем, имея эту информацию, можно продолжить разговоры с другими жителями и получить еще больше информации. Можно сказать, что это взаимосвязанная информационная цепочка. Однако, для того, чтобы распутать ее, нужно не просто поговорить с каждым жителем в отдельности, но нужно также обладать очень мощными аналитическими способностями, чтобы отобрать важную информацию во время разговора, с улыбкой объяснил Гвен. Господин Хаммер, ранее ты разговаривал со всеми жителями деревни, затем ты проанализировал всю собранную информацию и извлек из нее полезные данные, тем самым создав свои так называемые подсказки, не так ли? Услышав слова Гвена, лицо Ечуи также сразу же стало серьезным. Дело в том, что Гвен был совершенно прав, и Ечуи действительно использовал этот способ сбора информации. Например, поговорив с человеком, который стоял на дороге и грелся на солнце, не зная общего положения дел в деревне, можно было получить только какой-нибудь несложный ответ, вроде «солнце сегодня такое приятное» или «я уже не пил в течение 3 дней». Подобные разговоры просто невозможно продолжить. Но если у вас есть другая часть нужной информации и вы скажите «солнце действительно сегодня прекрасно», так же, как и пирог, сделанный гуландином, или Гори варит чай с вином, то появится возможность продолжить разговор с этим человеком, греющимся на солнце. Ечуи узнал о том, что Гуландин приготовил пирог, а Гори заварил чай с вином, только потому, что ранее имел беседу с эти двумя местными жителями. Так, неспешно поговорив с каждым жителем деревни, можно было получить очередной кусочек мазыки, который бы позволил поговорить со следующим жителем деревни. И когда беседа Ечуи с человеком солнца достигла определенного уровня, он сказал: «Самая красивая девушка в деревне – это Элизабет, и больше всего она любит траву Маа-Маа. Так, если взять пучок этой травы и подарить ее ей, можно с легкостью завоевать ее благосклонность. Вполне возможно, что она даже позволит тебе остановиться в своем доме». Таким образом, Ечуи узнал, как угодить Элизабет. Конечно, на словах это все звучит очень просто, но на деле это требует огромных усилий. Ечуи смог справиться с этой задачей только потому, что ранее, когда он играл в подобные игры, он уже выработал свою собственную стратегию. Но для большинства людей из исследовательских команд не могли понять смысла этих разговоров местных жителей, за исключением Гвена. «А ты весьма умен», — от всей души сказал Ечуи Гвену. «Ну, до тебя мне еще расти и расти. Я лишь только что понял это, однако небо уже совсем стемнело. И если мы захотим собрать нужную информацию, то уже слишком поздно, да и ты уже все, что нужно, знаешь», — рассмеялся Гвен, строя из себя скромного паренька. «Честно говоря, я думал, что эта экспедиция будет очень скучной, но теперь я обнаружил, что на самом деле она очень интересная. Я очень рад встретить такого противника, как ты, господин Хаммер. И что дальше?» — спросил Ечуи, глядя на этого паренька, а про себя гадая. «Неужто он объявляет мне войну? Вот 30 000 золотых монет. Я хотел бы купить у тебя 3 подсказки. Гвен повел себя совершенно неожиданно. Он достал целую гору золота в 30 000 золотых. «Я знаю, что ты, господин Хаммер, наверняка не желаешь продавать подсказки нашей церкви семьи. И даже если ты согласишься продать их нам, то наверняка еще больше подымешь цену. Таким образом, я готов взять инициативу на себя и самостоятельно поднять цену. Таким образом, это действительно станет болезненным ударом для нас, купив 3 подсказки за 30 000 золотых. Ты же не станешь отказываться от подобного предложения, господин Хаммер, верно? Кроме того, если ты посмотришь на лица всех людей из моих групп, то сможешь заметить, что все они в ярости и сгорают от стыда, за исключением меня. Так, ты должен быть весьма удовлетворен этим результатом, не так ли, Ечуи?» В 3 командах в общей сложности был 21 человек, и сейчас все они, за исключением невинно улыбающегося Гвена, действительно демонстрировали выражение абсолютного позора. Очевидно, что они совершенно не знали, что Гвен собирался купить подсказки у Ечуи. Некоторые из них даже порывались было остановить его, но в конечном итоге так ничего и не сказали. Ну, раз другая сторона сама брала на себя инициативу, чтобы сделать столь унизительный ход, не воспользоваться этим было бы просто грех. Самое главное, что даже если Ечуи все равно откажется продать Гвену подсказки, поскольку он знает способ, которым Ечуи собрал информацию, они могут просто потратить немного времени и также найти нужные подсказки самостоятельно. Так, Ечуи взял от Гвена 30 000 золотых и, посмотрев в свой блокнот, дал ему 3 подсказки. После этого Гвен дружелюбно помахал рукой Ечуи на прощание и ушел прочь. «Хаммер, зачем ты продал им подсказки?» — озадаченно спросила Дигби, глядя на фигуру удаляющегося Гвена. «Этот парень вызывает у меня очень плохое предчувствие. Почему так решила?» Ечуи удивленно посмотрел на Дигби. Тогда Дигби заявила, словно это само собой разумелось: «Нормальный человек не станет так легко транжирить деньги. Ечуи, на самом деле он действительно необычен», — вдруг сказала Вивиан. «В его теле не ощущается абсолютно никакой силы веры, но чувствую нечто куда более ужасающее внутри него». «Что?» — Ечуи посмотрел на Вивиан. Он знал, как его папа, Вивиан была более чувствительна к силе веры у других верующих. «Я чувствую, словно все семеро находятся внутри него», — несколько дрогнувшим голосом сказала Вивиан. «Он должно быть истинный кандидат на пост папы, помазанник Божий». В компании Ечуи воцарилась гробовая тишина. «Неудивительно, что он является лидером группы из Империи Мода», — воскликнул Ечуи. «Он действительно кажется очень могущественным человеком. Если с ним не произойдет никаких несчастных случаев, позже он действительно сможет стать папой и взять на себя правление церковью семьи». В этот миг в глазах Ечуи вспыхнул холодный огонек. Их всех участников этой экспедиции, лишь от Гвена он чувствовал некоторую степень угрозы. «Хаммер, небо уже совсем стемнело. Каков будет наш следующий шаг?» — спросила Даджинси. «Конечно же, мы организуем себе место для ночлега», — ответил Ечуи с загадочной улыбкой. Беседуя с местными жителями, он получил очень много полезной информации, и беседуя с ними он обнаружил одного скрытого персонажа, который упоминался в диалогах практически со всеми жителями. Если в этой деревне и была некая подсказка для начала основного квеста, то она, несомненно, находилась у этого человека. Глава 342. «Твою мать, этот ребенок! Предок император!» Недалеко от предгорья этой горной деревушки была одна очень потрепанная хижина, скрытая за кучей кустарников. В этой хижине жило двое братьев. Старшему было 10 лет, а младшему было 6 лет. Их отец и мать были крайне могучими стражами деревни. Однако они погибли во время защиты деревни во время одного из нападений троллей. Таким образом, два брата остались круглыми сиротами. Эти двое детей были очень особенные, так что их растили всей деревней. Во время разговора с местными жителями, практически каждый из них упоминал эти детей. «Оба этих ребенка действительно несчастны. Их родители спасли всю деревню, так что мы все в ответе за их воспитание. Когда моя дочь вырастет, она станет женой Аллаха. Аллах действительно талантливый ребенок. Из него вырастет отличный охотник на троллей. Младший брат Аллаха совсем плох. Скорее всего, он даже до следующей зимы не дотянет. Бедный мальчик. Если вы поможете наполнить Аллаху резервуар с водой, то он позволит вам остановиться у него дома». Ранее Ечуи сказал остальным командам, что в деревне всего было 40 домов, но на самом деле он соврал. Домов было 41, и 41 и краткий дом принадлежал Аллаху и его брату. Вполне логично, что Ечуи совсем не собирался выдавать самые главные подсказки остальных командам. 17 команд, из них одна сбежала, а одна исчезла в неизвестном направлении. 11 команд купили у нас подсказки за 3000 золотых, что в общей сложности принесло нам 33000 золотых. Кроме того, Гвен купил у нас 3 подсказки за 30000 золотых. По пути Дигби счастливо подсчитывала их сегодняшний доход. «Даже если мы уйдем из этих руин, так ничего и не найдя здесь, мы все равно окажемся в большом плюсе».